Знать, за что такой любовью мы любим родину с тобой. Зачем в разлуке с ней, наперекор злословию, готово сердце в нас истечь до капли кровью по красоте ее родной? Что ж, пусть весна у нас позднее и короче, но вот дождались, наконец, синей, мечтательней божественные очи и раздражительней немеркнущие ночи, и зеленей ее венец. Вчера я шел в ночи и помню очертания багрово-золотистых туч. Не мог я разгадать то яркое сияние вечерней ли зари последнее прощанье, или утро пламенного луч. Как будто среди дня, замолкнувши мгновенно, столица севера спала, под обаянием сна горда и неизменна, и над громадой ночь бледна и вдохновенна, как ясновидящая шла. Не верился мне, а взоры различали, скользя по ясной синеве, чьи корабли вдали на рейде отдыхали, а воды, не струясь, под ними отражали все флаги пестрые в Неве. Заныла грудь моя, но в думах окрыленных с тобой мы встретились, друг. О, верь, что никогда в объятиях раскаленных не мог таких ночей вполне разоблаченных лелеять сладострастный юг.